воды работать на них. Северное племя борется против этого насилия. «Значит, воины северного племени белых — справедливые воины?» — спросил солнечный дождь. Мататаупа покачал головой. «Я не могу на это ответить. Северное племя выдумало какое-то колдовство. Они решили проложить тропу через всю прерию. Тропа должна пройти южнее Хорс-Крик, как раз там, где мы собирались разбить наши палатки. На этой тропе они хотят пустить бегать какое-то необыкновенное чудовище». «Это я тоже прочитал», — сказал Хаваншита. «Возможно, чудовище уже пришло и поело наших бизонов». Мататау продолжал рассматривать рисунки. «Чудовище не поело бизонов, оно их убило. Мясо бизонов, убитых чудовищем, подобрали пауни». Мататаупа закончил чтение говорящей кожи. Все молчали. То, что северное племя белых послало чудовище, убивающее бизонов, было самым страшным известием. Такое чудовище – несчастье для жителей прерий. Мататаупа прервал раздумья мужчин и женщин. «Мы должны отнять у пауни мясо. Мы натянем наши луки, и наши стрелы убьют чудовище. Я сказал, хао». Ужас охватил всех, кто слышал эти слова. После удачной охоты, после богатых солнцем осенних дней, когда воины полны сил, предстоящая встреча с врагом не внушала бы ни страха, ни сомнений. Но когда люди в тяжелом пути ослабли от голода и лишений, а враги в три раза превосходят числом, исход схватки вызывает опасения. Страшное чудовище северного племени убивает бизонов, но неизвестно, могут ли они его поразить стрелы. Солнечный дождь и Хаваншита предложили собрать на следующий день большой совет. «Завтра мы раскурим трубку большого совета», — сказал Мататаупа. «А теперь, когда вы знаете главное, я передам вам, что еще рассказала говорящая кожа. Отец этого мальчика работал у белых южного племени. Он убежал от них вместе с сыном. Он не мог сразу попасть к северному племени и скитался в прериях. Но там его снова захватили в плен белые, те, что строят тропу для чудовища. Они, может быть, и принадлежат к северному племени белых, но далеко в прерии делают, что хотят. Они заставили отца этого мальчика быть их слугой. Тогда он убежал от них, но белые погнались за ним и стреляли в него из Мацавакина». Харка насторожился. «Мацавакин. Опять Мацавакин». «Белые люди ранили отца мальчика, но он все-таки сумел убежать», — продолжал Мататаупа. «Он решил искать защиту у краснокожих воинов и попал к пауни. Пауни — братья белых, те, что строят дорогу для чудовищ, и поэтому пауни опять в третий раз взяли его в плен. Они связали ему руки и хотят обменять у белых на мясо бизонов. Отец велел сыну бежать к нам и обо всем рассказать. И мальчик убежал». «Это так», — сказал Хаваншита. «Это так», — подтвердил солнечный дождь. «Надо освободить отца мальчика», — сказал Мататаупа. «Завтра над этим подумает большой совет». Хаваншита и солнечный дождь ушли. Мататаупа поручил курчавого мальчика женщинам. Унчида и Шишока покормили его из последних скудных запасов. Потом Харка повел его к постели, чтобы укутать там своим одеялом и согреть своим телом. Он уже решил, что обучит мальчика языку дакотов и примет число молодых собак. Засыпая, Харка подумал: «У белых северного племени, у тех, что строят дорогу для чудовища, есть Мацавакин». Харка заснул, обнявшись со своим пленником. Он видел во сне ужасное чудовище, воинов с Мацавакинами, которые строили дорогу через прерии. Дорога была в его воображении похожа на обычную бизоннюю тропу, утрамбованную тысячами копыт. Других дорог Харка не знал. Во сне его мучил вопрос: для чего этому чудовищу нужна какая-то особенная дорога? Ведь и бизоны, и лошади могут носиться по прерии без всяких дорог. Мальчику снилось, что огромный суровый жрец тоже спрашивает его об этом, говорит: «Ты умрешь, если не ответишь на этот вопрос». Харка проснулся, весь в холодном поту. Он почувствовал, что его пленник тоже пошевелился. Но мальчики не могли поделиться друг с другом своими переживаниями. Они снова покрепче обнялись и заснули. С первыми проблесками утра мальчики поднялись и побежали к реке. Там собрались уже все молодые собаки. 31 мальчик от 9 до 12 лет. И хотя они очень исхудали, они не потеряли своей подвижности и ловкости. Харка представил всем своего нового товарища. «Его зовут Черная Кожа, Курчавые Волосы. Он мой брат и живет в моей палатке. Поля охоты его племени очень далеко, по другую сторону большой воды. Белые разбойники и длинные ножи захватили в плен его отца и увезли с родины. А сейчас он в плену у Пауни». Молодые собаки дружно возмутились, что Пауни вступили в союз с белыми разбойниками. «Но Черная Кожа смелый», — продолжил Харка. «Он прибежал к нам и рассказал о своем отце. Воины рода медведицы освободят его». «Хау, хау, хау!» — закричали мальчики. А один из них спросил. «Умеет курчавый плавать?» «Конечно», — ответил Харка и сам вдруг засомневался в этом. Впрочем, он не мог себе представить, чтобы кто-нибудь из его сверстников не умел плавать. Он кивнул курчавому, чтобы тот шел за ним, и прыгнул в воду. Курчавый тоже бросился в реку и поплыл, да так, что вызвал удивление всех мальчишек. «Смотрите, смотрите, он плывет, как лягушка!» — закричали они. «Ой, он плывет быстрее, чем Харка!» «Давайте мы попробуем так!» Когда мальчишкам стало холодно, они вылезли из воды. Харка повел Курчавого с собой. Мальчик понял, что он понравился Харке и его друзьям, и он в первый раз рассмеялся. Что это был за смех? Ослепительно засверкали его белые зубы, заблестели черные глаза. А глаза у него были большие и круглые. Харпстена, Курчава и Унона получили на завтрак сухие ягоды. Харка отказался завтракать, заявив, что, как и все мужчины, будет есть только вечером. Он надел легины, подоткнул их под пояс и заметил, что Курчава тоже натягивает свои штаны и рваную рубашку. Харка подошел и пощупал материал, из которого сделана такая непрочная одежда. Он страшно удивился, что это не кожа, а что-то совсем ему незнакомое. Из задней части палатки подошел Шонка. Он с пренебрежением осмотрел одежду Курчавого. Харка перехватил этот взгляд и тотчас же подошел к Унчиде. Та сразу его поняла. Она достала праздничную одежду Харки, легины, вышитые мокасины и кожаную куртку. Все это она положила перед чернокожим мальчиком. А Курчавый растерялся. Тогда Харка взял одежду, подал ему и показал, что ее следует надеть. Тот понял и просиял. Он бросил свою тропью и стал одеваться. В праздничной одежде Харки он выглядел совсем и другим. Мальчики были почти одинакового роста и, наверное, одинакового возраста. Курчавый что-то сказал Харке, и выражение у лица было столько счастья и такая благодарность, что хотя слова были непонятны Харке, смысл дошел до него, и ему тоже стало радостно. Шонка вышел из палатки. Шишока, кажется, была огорчена, что это Харка, а не его сын, отдал незнакомцу своего платья. Харка опять повел своего нового товарища к реке, туда, где продолжали толпиться молодые собаки. Харка повел его на отлогий песчаный берег, где совсем не росла трава. Больше всего ее занимал сейчас вопрос, как освободить отца Курчавого. Конечно, воины совещаться будут довольно долго, и мальчики за это время тоже смогут обсудить план действия. Харка предложил обступившим их молодым собакам подумать сообща, как освободить отца Курчавого. Все молодые собаки готовы были принять в этом участие. Им хотелось разузнать все подробности об отце мальчика и дать свои советы, раньше, чем они узнают об решении взрослых. «Мы будем разговаривать с ними рисунками», — сказал Харка. «Здесь, на мокром песке, хорошо рисовать». Харка срезал несколько веток и сделал из них острые палочки. Он нарисовал на песке много палаток, человека с голым черепом и пучком волос на затылке, и еще одного мужчину, очень похожего на темнокожего мальчика, только со связанными руками. Потом показал Курчавому рисунок. Мальчик понял. Он взял палочку из рук Харки, стер веревки на руках и нарисовал их на ногах, перерисовал палатки, расположив их чуточку по-другому, а потом провел линию, показывающую, в какой палатке находится пленник. Кроме того, он обозначил на рисунке дозорных вокруг лагеря Пауни. О, это было очень важно для воинов. Мальчики увлеклись и не заметили, что вокруг них собрались уже и воины, и даже подошел вождь. Харка и Курчаева поднялись, как только заметили Мататаупу. Вождь уже приготовился к назначенному совету. На нем была одета вышитая накидка и головной убор из перьев с длинным почти до земли шлейфом. Он улыбнулся. «Но», — сказал он, обращаясь к Харке, «теперь мы знаем, где находится отец нашего маленького черного воина. Но как нам освободить его? Что нам посоветует Харка, ночной глаз, твердый как камень?» Харка залился краской. Ответить на этот вопрос было нелегко, и ведь его приготовились слушать не только мальчики, но и воины. Он не хотел ответить, не подумав, что над ним потом смеялись. Немного поразмыслив, он показал Курчавому, чтобы тот обозначил путь своего бегства. Он правильно предположил, что мальчик улизнул незамеченными дозорными. Курчавый нарисовал несколько точек, показывая, что дозорные с западной стороны лагеря расположены реже. «Мы хотим отца моего черного брата освободить не в битве, а тайной и хитростью», — наконец ответил на вопрос Харка. «Может быть, Харка думает, что воины рода Медведицы боятся еще одной открытой стычки с Пауни?» «Нет», — ответил спокойно мальчик. «Но прежде чем начать битву, мы хотим как можно больше узнать о наших врагах. И раньше, чем начнется сражение, отец Курчавого должен быть освобожден, иначе Пауни успеет убить своего пленника. Вот почему я думаю, что лучше прибегнуть к хитрости». «Хорошо», — сказал воин, удовлетворенный ответом. «И на какую же хитрость ты хочешь нас склонить?» Харка и тут не растерялся и сохранил спокойствие. «Единственный, кто знает лагерь Пауни и был в их палатках, это мой брат Черная Кожа, Курчавые Волосы. Он должен говорить первым и дать нам совет, как тайно освободить его отца». Мататау просмеялся. «Значит, ты мой вопрос передаешь дальше? Черная Кожа, Курчавые Волосы может говорить». Чтобы объяснить мальчику вопрос, Харка подозвал двух молодых собак. Один из них должен был изображать раненого пленника, другой – презренного Пауни. Чернокожий понял. Он наклонил немного голову и широко раскрыл черные глаза. «Ну, говори», – сказал ему Харка. И тогда чернокожий нарисовал на песке рядом с изображением своего отца крест. Этот знак был понятен всем племенам. Крест обозначал обмен. «Обмен? Но на что? Мяса у нас нет!» Курчаво задумался. Он внимательно смотрел на Харку, точно хотел прочитать его мысли. «Почему ты так смотришь на меня? Все, что я имею, я готов отдать, чтобы освободить твоего отца, но у меня ничего нет!» И Харка развел руками. Мальчик, видимо, понял. Некоторое время он еще колебался, потом решительно подошел к Харке, протянув руку к его кушаку и вытащил оттуда небольшой блестящий предмет, с которым Харка играл во время купания, а потом сунул обратно в кушак. Это был давно найденный Харкой камушек. Чернокожий положил камушек на крест, начерченный на песке, и поднял два пальца вверх. Потом провел пунктиром линию на юг и снова начертил крест, как бы показывая, что это, что этот камень Пауни могут еще раз обменять. Харка внимательно следил за всеми движениями Курчавого. Посмотрел он и на отца. Лицо вождя изменилось. Брови словно соединились на переносице, тело напружинилось. И тут произошло непонятное. Мататапа выхватил камушек у чернокожего мальчика, размахнулся и кинул его далеко в реку. «Вон! Вон!» — резко воскликнул он. «Вон его! Это злой камень! Это камень злого духа! За ним тянутся белые разбойники с их чудовищем в нашу страну. Пусть его поглотит вода. Я сказал, хау!» Все стояли потрясенные. «Откуда ты его взял?» — спросил Харку отец и, не ожидая ответа, приказал. «Иди в мою палатку!» Харк послушался. Уходя, он бросил взгляд на своего нового товарища. Тот весь словно съежился. Рот у него стал, как у маленького ребенка, который собирался заплакать. Харке было жаль его, ведь Курчавый не виноват, что этот несчастный камень попал в их палатку. Молча расступились воины, пропуская вождя и его сына. Войдя в палатку, вождь жестом приказал женщинам и детям выйти. Харка остался вдвоем с отцом. Мататау, показалось, уже преодолел свое волнение. Он сел у очага и подозвал мальчика. Так они сидели рядом, пока отец раскуривал трубку. Вождь спросил: «Харка, ночной глаз, где ты нашел этот камень или кто тебе его дал?» Харка, судорожно глотая слюну, рассказал, что он нашел этот желтый камень у ручья в Блэк-Хиллсе и сохранил его, потому что камень ему понравился. Мататау посмотрел на чуть теплеющийся очаг. «Никогда белый человек не должен узнать об этой находке», — сказал он сурово. «Никогда. Ты слышишь, Харка? Ты понял мои слова?» «Я понял тебя, отец, никогда. То, что ты нашел, белые люди называют золотом. И это золото они хотят иметь. Они готовы сжечь наши леса, готовы уничтожить всех нас, лишь бы только им завладеть золотом. Но они не знают, где в местах нашей охоты есть золото. Я боюсь, что они начали искать. Наш язык должен молчать, ты понял?» «Да, отец». «Даже если тебя будут жечь на огне, даже если будут вырывать сердце, сдирать кожу, ты должен молчать». «Я буду молчать, отец. Я буду учиться переносить любую боль». «Хорошо. Я знаю, что ты станешь смелым воином, и поэтому открою тебе тайну, о которой я ни слова не говорил ни одному человеку. Знаешь ли ты, зачем я позвал тебя ночью в лес, когда мы собирались покидать Блэк-Хиллс, Черные горы?» «Я не знаю, отец, но теперь догадываюсь». «Ты должен знать. Мой отец знал. Отец моего отца и его отец знали. Я услышал об этом из уст моего отца. Теперь тайну должен знать ты, мой старший сын. В той пещере, где мы с тобой были, в ее далеком углу есть золото. Если к зиме, после охоты на бизонов, мы вернемся в леса, я покажу это место. Но ты должен молчать, пока у тебя не будет сына, которому ты передашь эту тайну». «Я буду молчать, отец». «Хау!» Мататаупа глубоко вздохнул. «Я сказал, что мы хотим освободить отца чернокожего не с помощью золота, ты понял?» «Я понял». «Хорошо, тогда позови его». Харка со всех ног побежал к реке. Его не оставляло предчувствие несчастья. Правда, обитатели лагеря, попадавшиеся навстречу, казались ничем не были встревоженными. Но это нисколько не успокаивало мальчика, ведь дакоты умели не обнаруживать своих чувств. Харка не нашел на берегу Курчавого. Молодые собаки, которые были у реки, сказали, что ничего не знают о нем. Харка принялся разыскивать своего нового товарища в лагере, потом у корней. Он спросил о нем Читана, спросил даже Шонку, но они только покачали головами и ответили, что ничего не знают о Курчавом. Харка бросился к ближайшему дозорному посту. Дозорные, выслушав его, тоже ничего не сказали и сделали вид, что очень заняты наблюдением за окружающим. Итак, никто не знал, где чернокожий и курчавый. Никто не видел его даже следов. Мальчик словно провалился сквозь землю. Но, конечно, в это Харка поверить не мог и продолжал поиски. Он снова обратился к Читану, но тот как-то зло огрызнулся на друга, и Харка даже обиделся на него. Никто ничего не знал. А может быть, просто никто не хотел говорить? Никто, даже Читан? С тяжестью на сердце мальчик уже хотел бы возвратиться в палатку и сказать отцу, что не смог найти Курчавого. Но на большой площадке уже собрался совет. Воины в праздничных одеждах уселись в круг. В торжественном молчании была раскурена священная трубка и начались речи. Женщины и дети из уважения к собранию держались в отдалении. Харка был очень обеспокоен. Что подумал чернокожий Курчав, когда рассерженный Мататаупа бросил золото в реку? Мальчик ведь мог подумать, что вождь не хочет освобождать его отца. Он мог в отчаянии убежать. Но куда? Какие планы могли возникнуть в его мозгу? Что если чернокожий побежал к своему отцу, к Пауне? Он может разболтать там о золотом зерне, который видел в лагере дакотов. Вождь требовал молчания. Но кто же остановит чернокожего, если он станет рассказывать об этом Пауне? Харка снова отправился на берег реки. Если хочешь найти следы, надо искать с самого начала. Вот тут стоял чернокожий, когда его видели в последний раз. Следы его ног все еще можно было различить, потому что у мальчика были надеты мокасины Харки. Харка долго рассматривал отпечатки ног на песке, всматривался в траву. Ну и на песке, и в траве было много следов детских ног. Попробуй тут определить, куда убежал Курчавый. Может быть, он отправился к броду, и Харка шаг за шагом принялся исследовать берег. Да, на это нужно время и время. И вдруг кто-то подошел к Харке. Мальчик был так подгружен в свои мысли, что даже вздрогнул. Он поднял голову и увидел Уинону. «Что тебе нужно? Ты только путаешь следы!» Недовольно сказал он. «Тебе незачем их искать!» Спокойно ответила Уинона. Харк впервые слышал, чтобы сестра так говорила с ним, словно старшая. Ведь Уинона была моложе Харки. Но девочки раньше становятся взрослыми, и Уинона уже не была ребенком. Ее, похудевшее от голода, лицо было лицом девушки. Харка заметил это только сейчас. Он молчал и смотрел на сестру, испытывая неловкость за только что сказанные резкие слова. «Харка, я скажу тебе, где найти чернокожего». «Да? Только ты одна сможешь мне это сказать?» – удивился Харка. «Только я одна хочу тебе это сказать». «Говори», – Харка отвернулся, нетерпение его достигла предела, но Уинона не должна заметить на его лице ни малейшего волнения. «Только я хочу тебе это сказать. Другие молчат. Хаваншита велел всем молчать». «Хаваншита велел?» — голос Харки задрожал. Уинона оставался совершенно спокойным. «Ты должен все знать, Харка. Когда отец позвал тебя в палатку, чернокожий бросился в реку. Это увидел Хаваншита. Мальчик нырнул, а когда снова показался на поверхности, Хаваншита своим жезлом дал знак подойти. Испуганный мальчик подошел к Хаваншите. В руке у чернокожего был этот сверкающий на солнце камушек. Он старался не обнаруживать его, но я увидела». Харка нахмурил брови и посмотрел на сестру. «Возможно ли такое? Широкая река и маленький камушек? Как он смог его отыскать?» «Это должно быть колдовство Хаваншита и его духа!» «Что же дальше?» – нетерпеливо спросил Харка. «Хаваншита взял камушек себе. Из уст нашего отца он слышал, что это злой камень. Видно, поэтому он должен принадлежать жрецу и находиться в его палатке». «Что же произошло с чернокожим?» «Хаваншита и его взял к себе в палатку. Больше я ничего не знаю. Может быть, он хочет сделать из него своего помощника? Или принести в жертву?» Все это было для Харки необъяснимо. Может быть, и в самом деле колдовство, если все, даже его лучший друг Читан, молчали. Что делать Хаваншита с Курчавым и этим камнем? Почему все молчат? Неужели теперь с Уиноной, из-за того, что она нарушила запрет жреца, случится какое-нибудь несчастье? Нет, Харка никому не скажет. Даже отцу Харка никогда не скажет о том, что Уинона доверяет ему, своему брату, больше, чем жрецу. Мальчик бросил быстрый взгляд на палатку жреца. На шесте перед входом, между шкурами животных, висел Мацавакин. Что происходит внутри палатки? Где со старым жрецом сейчас маленький пленник? Ни звука не доносилось из-под тяжелых бизоньих шкур. Наступил вечер. К концу подошел совет воинов, и Мататаупа закрыл его. Хаваншита не принимал участия в совете. Это было необычно и бросалось всем в глаза. Жрец все еще находился в своей палатке. Теперь оттуда доносились глухие равномерные звуки. Воины по окончании совета толпились вокруг вождя и не покидали площадки. Ведь без напутствия жреца они не могли предпринять никаких решительных действий. Все ждали, когда Хаваншита закончит разговор с духами и сообщит их волю. Стемнело. Поднялась луна, и ее ровный холодный свет залил прерии. Завывали вдалеке волки, схрапывали кони, залаяла собака. Лагерь лежал в темноте. Огни в палатках были тщательно прикрыты. Наконец Хаваншита вышел. Мататаупа медленно и торжественно направился навстречу ему. Вождь подошел к жрецу, и они начали разговор. По их жестам можно было догадаться, что Хаваншита не согласен с решением совета, а Мататаупа поддерживает воинов. Но вождь и жрец все-таки пришли к соглашению. Харка видел, как отец подозвал солнечного дождя, старую антилопу и еще трех уважаемых воинов и долго разговаривал с ними. Затем старый антилопа, который обычно выполнял роль глашатая, объявил, что воины должны собраться еще раз. Никто не ложился спать, пока совещались воины. Второй совет закончился глубокой ночью. Была раскурена священная трубка, принято решение. Воины стали расходиться, направился к своей палатке и Мататаупа. А старый антилопа объявил, «Женщины и девушки должны сейчас же разобрать палатки. Род медведицы отправляется подальше от Пауни вверх по реке. Только одна единственная палатка должна оставаться на месте. Палатка жреца. Так изрекли духи. Хаваншита будет молить великого и таинственно, чтобы он послал бизонов и остановил неумолимое чудовище. Хаваншита оставляет себе палатку, 5 лошадей, которые принадлежат этой палатке, и одного помощника Шонку». Харка дважды прослушал сообщение старой антилопы. Ошибки быть не могло. Обитателям лагеря не надо было напоминать о решении. Женщины принялись разбирать палатки. Харке делать было нечего, и он подошел к табуну, чтобы взять своего гнедого и привести коня отцу. Он хотел встретиться с Читаном, но решил не задавать своему другу лишних вопросов. Все же думал он только об одном. Что же произошло с чернокожим? Мальчик невольно бросил взгляд на палатку жреца. По-прежнему перед входом между шкурами зверей висел Мацавакин. Мелькнула фигура Шонки. Быть помощником жреца – высокая честь. Не собирался ли Хаваншита сделать из Шонки своего преемника, или он только на время избрал его помощником? Этого никто не знал. Но Харка чувствовал, что все удивлены смелостью жреца. Остаться в этой глуши неподалеку от врага и надвигающегося чудовища. Харка привел коней на берег реки. К нему подошел Читан. «Происходит что-то необыкновенное», — сказал он своему юному другу, словно извиняясь за недавнее поведение. «Старики говорят, что нас преследует колдовство пещеры Черный Гор». «Хаваншита хочет совершить великое чудо», — задумчиво ответил Харка. «Да, это были его слова. Он предсказывает, что придут антилопы, и мы будем на них охотиться, что мы встретим стадо бизонов, и что на берегу Хорс-Крик мы будем танцевать торжественный танец, а пауни не будут нас больше преследовать». «Да, это было бы великое чудо», — сказал Харка. «Если оно совершится, Хаваншиту будут считать великим жрецом». Читан пристально посмотрел на товарища, так как почувствовал в его глазах какой-то скрытый смысл. Но Харка повел своих коней к вытянувшейся колонне, во главе которой уже стояли Мататаупы и солнечный дождь. Мальчик даже не взглянул больше на Читана.